Глава 10. Павел. У меня даже в мыслях нет, что Юлька может как-то мне навредить. Куда уж больше. В свое время она, конечно, хорошо постаралась. Сделала все, чтобы я потерял веру в человечество. Плюс ее любовник тоже сделал все, чтобы меня ободрать. Но тут надо быть полным дегенератом, чтобы думать, что можно переиграть меня. Я жду сутки, но Юлька так и не пишет отказ от детей. Рассчитывает, видимо, что мы помиримся и, как прежде, будем жить как муж и жена, душа в душу, дура набитая. Да я лучше никогда и ни с кем, нежели с таким животным, как моя бывшая женушка. Видя, что по-хорошему не доходит, решаю действовать по-плохому. Мой адвокат использует все необходимые связи, и вот уже горе-любовнику Юли являются проверяющие всех сортов. Пожарная безопасность? Не слышал такого? Налоги? Нет, не платит. Точнее, платит по упрощенной схеме, которая никак не соотносится с его оборотом. Ну и что, что дохода все равно нет? Обманывать государство — преступление, и это только начало. Хотя я и не сомневаюсь, что Юлька кинет Дмитрия Валентиновича при первых трудностях. Это будет первым шагом. Следующий — это устроить проблемы ей на всех работах, на которые ее только возьмут. Начиная от поломойки, заканчивая свободная касса. Дальше она, скорее всего, уйдет в проститутки. А может, сразу туда подастся, как только поймет, что любовник ее больше не кормит. Кстати, именно этим нехитрым ремеслом она и подрабатывала незадолго до нашей встречи. Только я этого не знал. Потом уже выяснил, когда поздно было. И на поприще продажной любви ситуация станет еще веселее. Но то, что происходит дальше, меня по-настоящему пугает. Забегая вперед, скажу, что это оказалась ложная тревога, но я порядочно понервничал. То, что Розе и Роме нужен логопед, было понятно сразу. Точнее, у нас был приходящий, работал он с детьми в игровой форме, и толку с него было чуть. Время подошло взяться за проблему серьезно. Ромка хоть и говорит, но в отличие от Розы половина букв проглатывает. Остальные то ли хрип, то ли шипение. И как объяснили, чем раньше заняться, тем лучше. Так я пришел к выводу, что пора бы деткам выезжать на занятия за пределы дома. Заодно и на английский походят. В центре, где логопед, прекрасный преподаватель иностранных языков. В общем, я все предусмотрел. Детей сопровождает не только няня, но и женщина-охранник. А еще есть мужчина-водитель, который охранник тоже. Но тут, как говорится, после первого посещения логопеда няня является ко мне, и я по ее немного восковому лицу понимаю, что что-то пошло не так. Причем совсем. Но дети целы, на месте, живые и здоровые. Однако, глядя на женщину, меня обуревает тревога. «Наталья Сергеевна, я вас внимательно слушаю», — цежу сквозь зубы. «У нас получилась странная ситуация». «Какая?» — стараюсь не показывать эмоции. «Странная ситуация. Черт бы побрал этих баб, которые сразу не могут сказать все как есть. Обязательно нужны прелюдии». «Дети увидели логопеда и теперь уверены, что это их мама». Спина покрывается холодным потом. «Мама? Юлька нашла их? Пробралась в центр под видом логопеда?» В голове прокручивается сразу несколько мыслей. Первая. Она бы не сделала это без посторонней помощи. Вторая. Детям надо как-то объяснить, что ты их мать, пропавшая и найденная. Но ведь они нигде не могли встретиться. Надо все проверить. Черт, вот сучка. Видя, что я молчу, Наталья Сергеевна продолжает. «Я им объясняла, что девушка не их мама, но они всю дорогу твердят это. Я думаю, с ними надо поработать психологу». «Договорить я не даю. Еще мне твоих советов не хватало. Как зовут логопеда?» — рявкаю. «Ксения Владимировна Лисицына». «Лисицына», — хмурюсь. «Не знаю такой. Ладно. А лет ей сколько?» «Молодая». Меня не отпускает мысль, что эта Юлька так подкралась к детям, но... Но что, если это и правда рандомная тетя, которая приглянулась Ромке с Розой? Может же быть такое или нет? Черт. Я молча листаю в телефоне фотографии. Прикольно, даже когда покупаешь новый телефон, тебе аккуратно переносят весь архив. Вот и хранятся у меня снимки из прошлой жизни. Отыскав фото Юльки, показываю его Наталье Сергеевне. Она? «Нет», — мотает головой. «Та совсем другая». «Точно? Куда точнее?» Задумываюсь. То есть какая-то женщина, мне незнакомая, пытается понравиться моим детям, заигрывает с ними. Зачем ей это? На меня накатывает злость. Как она вообще смеет лезть в мою семью? У моих детей нет матери. И никогда, черт побери, не будет. И я ей устрою, — вырывается у меня вслух. «Кому?» — испуганно уточняет Наталья Сергеевна. В отличие от многих работающих на меня людей, она в доме с того самого момента, как Юлька свалила в новую жизнь. До сих пор держится. И я ей доверяю, она более-менее достойная, насколько это возможно для женщины. Но самое забавное, Наталья Сергеевна не так уж меня и бесит. А надо бы. Но этой, как ее там, Лисицыной. Вряд ли она в этом виновата. Дети отреагировали на нее так, как только увидели. Она еще и рта не успела открыть. Это меня злит еще больше. Я чувствую ревность. То есть я отец и должен это заслужить, а мать? Достаточно посмотреть ласково, и дети липнут, как телята. Где справедливость? Почему бабам все? Почему они такие? Почему привлекают детей? Почему пудрят мозги мужчинам? Они ведь лживые, нечестные, злые. «Значит так, Наталья Сергеевна, вы сейчас всю информацию об этой госпоже передадите моей службе безопасности. А дальше мы разберемся, что это за мамаша такая». «Конечно», — кивает. «Я могу идти?» «Идите». Настроение на нуле. Хотя куда уж хуже.